Глава 11. Декстер. Располагайтесь. Я сейчас организую кофе. Борис Артурович встретил гостей радушно, пытаясь всеми силами своей харизмы скрасить неудачное впечатление о своем заведении. Это было нелегко. И Ивана, и Гуляру после общения с агрессивным санитаром слегка потряхивало. «Вы нас простите великодушно», — продолжал рассыпаться человек в очках и галстуке в извинениях. «Хорошо, что у меня окна в кабинете во внутренний двор. Наблюдаю, кто сколько курит. Ха-ха!» Иван бросил взгляд в окно. Ненормальному санитару удалось завести машину. И теперь он с нетерпением перегазовывал перед шлагбаумом, ожидая, когда тот пойдет вверх. Как только кончик балки на сантиметр поднялся выше автомобильной крыши, скорая сорвалась с места и на максимальной скорости скрылась за поворотом. Гости из прокуратуры расположились на удобном диванчике, состоящем перед ним низким журнальным столиком. Кофе им принесла ветхая медсестра с тяжелым астматическим дыханием. Минкин перехватил у нее поднос с чашками и аккуратно поставил его перед гостями. «Я правильно расслышала? Вы его Декстером зовете?» — задала вопрос о санитаре Гуляра. «Ну, так-то его Костей зовут», — добродушно улыбнулся Борис Артурович. «Константином Сергеевичем. Декстер — это кличка. Извиняюсь. По сериалу про маньяка. Видели?» «Нет», — покачала головой Гуляра. «Но ему подходит». «Я еще раз извиняюсь», — продолжал стелиться Минкин. «Понимаете, у него свои привычки. Своеобразные. Он...» «Сидел», — подсказала помощница следователя. «Я сразу поняла». «Совершенно верно», — подтвердил главврач. «Но с персоналом вечные проблемы. Вы же понимаете, берем тех, кто согласен, а там всякие. А дядя Костя...» «Дядя?» — переспросил Иван, накладывая в чашку с кофе сахар. «Ну да, дядя». «Глупо я проговорился, да?» — обезоруживающе рассмеялся врач, блеснув очками. «Но это не тайна на самом деле. Все знают. Он мамин брат, близкий родственник. Но можете проверить. Получает ставку, как рядовой работник. Никакого кумовства». Выглядело, будто главврач говорит искренне. «Ценный работник?» — с небольшой порцией яда все же уточнила Гуляра. «В общем, да», — простодушно ответил Минкин. «У дяди Кости большой водительский опыт. И санитарный тоже. Он еще в 90-х на скорой работал. А это многое значит. И руки золотые. Он нам, знаете, сколько кабинетов отремонтировал. Во внеурочное время причем. А для нашей медицины, вы понимаете, каждая копейка». «А за что сидел?» — мягко перебил врача Иван. «Тяжкие телесные. 12 лет». «12 за тяжкие дают, разве?» — выразило профессиональное сомнение Гуляра. «Ему дали». Тон Бориса Артуровича чуть погрустнел. «Повлекшие непреднамеренно летальный». «Тогда понятно», — протянула Гуляра и заметила. «Ну, с таким характером». Минкин заговорил серьезно. «Мама рассказывала, что это он вышел таким, озлобленным, ощетинившимся, а раньше совсем другим был. А тот случай, он бригаду защищал. Напали 2 наркомана, думали разжиться наркотиками. Ну, дядя Костя переусердствовал. Вы же видели, он здоровый. Нанес одному несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Второму просто морду набил. А он племянником какой-то шишки оказался. В общем, по полной ему ваши коллеги отвесили. Судьба под откос. А как я мог отказать? Он хороший на самом деле человек. Порядочный. Вы еще раз простите?» «Ладно, мы к вам не по этому поводу», — удовлетворилась, наконец, Гуляра. «Так что с извинениями давайте покончим». «Слушаю вас внимательно», — Борис Артурович вернул на лицо улыбку. Глаза его, правда, при этом слегка забегали. Чем могу помочь?» В общих чертах Гуляра рассказала о причине визита. Борис Артурович выслушал ее молча, очень внимательно, не перебивая вопросами. «Нам нужно узнать, за каким женским врачом были закреплены погибшие и кто имел доступ к их данным», — добралась Гуляра до самой сути. Борис Артурович отреагировал мгновенно. «Это как раз несложно». Он вскочил с дивана и быстро направился к своему рабочему столу. «У нас же новая система учета. Компьютерная, своими силами, кстати, разработанная. Внедрили несколько месяцев назад. Там все четко». Со своего компьютера, подключенного к внутренней сети поликлиники, главврач на глазах Ивана и Гуляры зашел в нужный раздел и показал экран визитерам. «Вот, смотрите, все наши пациенты и все их посещения наших врачей. Смотрим. Какие фамилии, говорите?» Гуляра продиктовала данные погибших женщин, и компьютер мгновенно выдал результат. Вуаля! Они обе наблюдаются, извините, наблюдались, у Стебелиса Ашота Яновича. Отличный специалист, между прочим. К нему в первую очередь все стараются попасть. «Так, это уже кое-что», — прокомментировал Иван. «А можем мы с ним поговорить?» Борис Артурович всплеснул руками, словно большущая морская чайка. «Именно сегодня?» «Нет, к сожалению. Он на конференции по обмену опытом. Я его лично послал». «Что еще ваша система показывает?» Иван решил выжать из ситуации максимум. «Результаты осмотров тут можно увидеть?» «Конечно. Но только через ваш официальный запрос. Врачебная тайна. Вы сами понимаете». «Запрос не проблема», — ответила на это Гуляра. «Лучше скажите, мог ли кто-то посторонний эти данные получить?» «Исключено», — Борис Артурович отрезал категорично. «Как? Пароль же. И он только у меня, как у главного врача, и у самого Ашота Яновича». «Пароли взламываются», — скептически отнесся к сказанному Иван. «Это не так трудно, как считается. Дайте минуту». Потеснив Минкина, Иван сел за его компьютер и защелкал клавиатурой. Через минуту сообщил Гуляре. «Защита тут, надо сказать, на нуле. Но не это главное. Сеть внутренняя. Это значит, что если ее и ломали, то прямо тут, в поликлинике». Иван обратился к врачу. «Вы сказали, что систему сами разработали? А кто?» «А вот как раз гинеколог. Стебелис», — Борис Артурович говорил с гордостью. «Я же говорю, один из лучших. Просто одержим был этой идеей. Вы же помните, какой у нас была медицина еще лет 10-15 назад? В полуобщие тетрадки карточки пациентов переписывали. Дикость и стыд. Он лично все систематизировал, чтоб хотя бы в рамках поликлиники был порядок. А я его всегда поддерживал. Вместе пробивали потом в Минздраве. Столько нервов ушло. Я инфаркт за это время пережил. И Ашоту тоже досталось. Про то, что гинеколог неделями по-черному пил и лишь недавно вырвался из липких сетей этого порока, Минкин благоразумно промолчал. Хотя главное, что сейчас волновало Бориса Артуровича, это не репутация отдельных сотрудников, а то, что про план пока так и не было не сказано ни единого слова. «А можем мы пройти к нему в кабинет, к его компьютеру? Из него, возможно, мы больше узнаем», — предложил Иван. «Разумеется», — ответил Минкин с готовностью. «Я же говорил, он на конференции. Кабинет свободен». Пока троица совершала переход по длинным коридорам поликлиники, Борис Артурович продолжал нахваливать гинеколога. «Стебелис сейчас как раз, кстати, про нашу систему на конференции рассказывает. Пробуем не только у нас внедрить, но и по всей России. Хотя надежд, конечно». Борис Артурович сморщил фирменный семитский нос и покачал головой. Так у нас в системе все косно. Что-то новое пробить, никакого здоровья не хватит. Ни физического, ни душевного. Пришли. Главврач отпер дверь, на табличке которой значилось «А, я Стебелис, гинеколог», и распахнул ее перед Гулярой и Иваном. Пройдя внутрь, они увидели разделенное перегородкой на смотровую и кабинетную часть помещение. «Вот, пожалуйста», — гостеприимно повел рукой Борис Артурович. «Ищите, что вам нужно». Иван подошел к столу с компьютером, потрогал мышь, выводя машину из состояния покоя. Посмотрел на экран и хмыкнул. «Значит, чтобы никто чужой не имел доступа, все данные запаролены», — повторил Черешнин, то, что минуту назад слышал от главврача. «Конечно! А как еще?» — подтвердил свои слова Минкин. «Но при этом сам компьютер не выключен и находится в системе». Иван развернул дисплей в сторону врача и Гуляры, чтобы они могли убедиться в том, что он говорит правду. Другими словами, вот прямо сейчас кто угодно к этим данным может иметь доступ, спросила Гуляра. Да, кивнул Иван. Почему кто угодно? Главврач не согласился. Кабинет-то заперт. Стебелис забыл, наверное, из программы выйти. Так же со всеми бывает. Мы же не Пентагон какой-то, чтобы... Под взглядами Ивана и Гуляры Минкин осекся. Хотя, конечно, вы правы. Я проведу беседу. А вы, похоже, не понимаете всей серьезности, весомо проговорила Гуляра. Тот, кто убил как минимум этих трех женщин, взял их данные из вашей компьютерной базы. То есть он был тут, в вашей поликлинике, или даже прямо здесь, в этом кабинете. Так? Она повернулась к Ивану. Совершенно верно, авторитетно подтвердил он. Это, скорее всего. Борис Артурович снял очки и потер переносицу пальцами. «Простите», — принес он очередное извинение. «Действительно, я, наверное, просто не могу в это поверить, что ли. Убийство». «Кто имеет доступ в этот кабинет? Перечислите», — попросила Гуляра. «Я», — начал загибать пальцы Минкин. «Ашот Янович, уборщицы, две медсестры». «Охранники ночные. Это все. По всем. Мне приготовьте личные дела, пожалуйста. По каждому, кто мог заглянуть в базу гинекологических осмотров». «Да зачем мне? Или уборщице? Или охраннику? Ему 63. Он выше первого этажа не поднимается». Борис Артурович все-таки не удержался и вспылил. «Неважно», — продолжала давить Гуляра. «Мы просто составляем список тех, кто имел такую возможность. Соответствующий запрос я вам оформлю». Иван тем временем оглядывал опрятные стены гинекологического кабинета. Он вмешался в разговор супруги с главврачом, неожиданно встав на сторону Минкина. Вряд ли это была женщина или пенсионер. Искать все-таки надо среди здоровых, сильных физически. Следующую реплику Иван неожиданно адресовал Борису Артуровичу. «Скажите, а среди кабинетов, в которых проводил ремонт ваш дядя, был этот?» «Был. А что?» — ответил Минкин. «Значит, и ваш психопат-уголовник тоже имел доступ к базе?» Иван повернулся к жене. «Гуляр, мне кажется, вот с кем нам надо срочно поговорить. Остальные могут подождать». «Куда, по-твоему, он так срочно газанул, как только увидел твое удостоверение?» «Уничтожать улики!» Гуляра достала мобильный телефон. «Сдается мне, это была не просто газель», — добавил Черешнин. «Это была скорая с Декстером за рулем. Все сходится». В следующую минуту на глазах ошеломленного Бориса Артуровича Гуляра подала ориентировку на машину из его служебного автопарка и приказ на задержание Константина Сергеевича Обухова по кличке Декстер, возможно, одного из самых невероятных маньяков Москвы и Подмосковья. Также было оформлено изъятие компьютера гинеколога. «Вы ошибаетесь. Я очень на это надеюсь», — провожал спустя полчаса гостей Борис Артурович. «В этом случае нам придется вернуться и начать разговор заново», — ответила Гуляра. «А данные по всем, кто также имел доступ к компьютеру, все равно мне подготовьте, пожалуйста». Несмотря на то, что фактически был задержан его одновременный родственник, после отъезда прокуратуры Борис Артурович все же испытывал облегчение. «Дяде Косте сидеть не привыкать, вот как думал Минкин. Быстрее разберутся. Главное, что про план у него так ничего не спросили. А значит, можно приступать к его следующей части».